лекции по кабельному телевидению Перова, не знаю. Я сам его их смотреть не могу, поэтому, увы, ничего сказать не могу. Я знаю, что раз в неделю. Их 8 штук записанных, они явно будут продолжаться по так, русской истории, преимущественно с акцентом на историю церкви. Ваше отношение к творчеству Николая Шахмагонова. Например, Петр I, Павел I и Сталин. История двух злодейских убийств. Спасибо, Александр. Я не читал. Я даже не знаю, кто это такой. Федора Шахмагонова я знаю. Это был такой исторический писатель. Билетрист. Ну, не уровня Балашова, но неплохой. Может, он и есть. А Николая Шахмагонова просто не знаю. Может быть, они родня. Да, пожалуйста. Не готов ответить на это. Так, ваше мнение о деятельности Дмитрия Рогозина в Госдуме. Ну, как вам сказать? Целый ряд его выступлений, связанных с сербской ситуацией, например, вызывают у меня симпатии. Но вообще лидер некогда вполне реального Конгресса русских общин сделал собственными руками все, чтобы эта партия стала мифической. Поэтому я отношусь сдержанно. Можно ли считать масонскую идеологию одной из разновидностей антисистемного мышления и мировосприятия? Ну, вы знаете, если по большому счету, но только по очень большому счету, то такое доктринальное масонское положение, как непрерывность прогрессу и требование служения прогрессу, могут считаться антисистемными, но они сами по себе не образуют системы, поэтому я не сказал бы, что это антисистема. Но заметьте себе, идея непрерывности прогресса и, так сказать, ревностного ему служения – это идея, по сути, антикультурная, не в глобальном подходе, а именно разрушительная для конкретной культуры. Далее она будет разрушать западное и римо-католическое мировоззрение, а в России всегда будет разрушать, естественно, восточно-христианское и православное мировоззрение. Так что достаточно элемент здесь есть. А в Китае будет разрушать конфуцианское и китайскую дальневосточную традицию. Всегда разрушительную для любой культуры. В газете «Русский вестник» была заметка, будто бы в Израиле существуют потомки хазар, собирающиеся претендовать на территорию в России. Я ничего про это не слышал, заметки это не видел. Потомки хазар там должны быть, просто их не может не быть. Потому что хазары частично участвовали в формировании восточноевропейских евреев ашкенази. А это все активное еврейство, несомненно, ашкенази. Я не знаю ни одного чем-нибудь знаменитого израильтина, который был бы сефардом или татом. Так что таковые есть, но вот я о претензиях ничего не слыхал. Ну, в общем, это забавно, если... Знаете, что я могу по этому поводу сказать? Если мы не вспоминаем о том, что Нарва – город русского заложения, упоминается в начале XII века и называется Ругодив, так же точно, как Тарту-Юрьев, то неудивительно после этого, что это из моей статьи, что Назарбаев осмеливается переименовать Гурьев, значит, или все так, никакой реакции здесь. Совершенно естественно, значит, что Харьков принадлежит государству Украины, хотя в Речи Посполитой он никогда не находился. Он основан на, не только на русской, на великорусской земле, выходцами из Малой Руси с разрешения московского царя Михаила Федоровича. Я в лекции это отмечал. Поэтому меня не удивляет, например, что с таким же основанием через несколько лет азербайджанцы будут претендовать на какой-нибудь район Москвы. Черемушкинский, скажем. Будет достаточно, почему нет? Вот мы здесь живем. Азербайджанская автономия. Так, ну вот, представляете, виноваты сами мы во всем этом. В России не произошла бы революция, если бы американские ученые в правительствах Европы не было бы родственных связей. А, мнение американских ученых. Понятно. Если бы в правительствах Европы не было бы родственных связей. Ну, в общем, это странно. Я не знаю, какая здесь взаимосвязь. Родственные связи были не столько в правительствах, сколько в династических линиях Европы. Почти целиком тогда, так сказать, Европа была почти целиком монархической еще, хотя бы формально, хотя бы конституционно монархической. И родственные связи связывали все европейские династии. Но почему это должно было привести именно к революции в России, мне не очень понятно. Солженицын, если бы сохранилось Старообрядчество, то с точки зрения Александра Александровича мне известно. Это, несомненно, очень большой писатель, очень талантливый русский человек, но его православие для меня всегда было чем-то весьма сомнительным. Во всяком случае, если это его вероисповедание, то это никак не сказывается на том, что он пишет. Но есть в пользу оттенок, один аспект, да. Но я помню это место даже, там написано в старообрядческой России, революция была бы невозможна. Собственно, почему? В старообрядчестве, особенно в беспоповском, очень много протестантского, по сути дела. Почему невозможна была бы революция? А сколько выходцев из старообрядческих фамилий, буржуазных фамилий, были крупными деятелями революции? Терещенко, например, который был министром финансов Временного правительства. Но о большевистском правительстве я и не говорю. В первом составе большевистского правительства был один русский человек. Один единственный. Ну, еще был Бухарин, других не было. Но Временное правительство в основном все-таки состояло из русских. Но это ведь тоже революционеры. Это-то тоже революционеры. Увы, я не разделяю эти точки зрения. Павел I, магистр Мальтийского, об этом я буду говорить. А что вы мне на Павла присылаете кучу вопросов, когда я сейчас собираюсь Павла читать? Как же так дружил с Наполеоном? Так будет отметить, так был убит масонами, затронут вопрос. Павел I и Наполеон готовили русско-французский поход. Буду, безусловно, затрагивать этот вопрос. Российский экспедиционный корпус существовал и был на марше. Реакция Наполеона на убийство Павла I. Ну, вообще, этот вопрос предвосхитили. Если я сейчас буду отвечать на этот вопрос, потом я могу не читать лекцию. Она будет излишней. Отвечать будет тогда очень долго. Расскажите, пожалуйста, о нынешнем взаимоотношении между РПЦ Московского Патриархата и Старообрядческой Церковью. Насколько соответствует правде обвинение старообрядцев о гонениях на них, инспирированных РПЦ? В каких книгах можно почерпнуть сведения по этому вопросу? Спасибо. Речь идет о событиях 18 и 19 века. Если вы располагаете такой возможностью, есть конференционный сборник. Он здесь продавался, но это было раньше, давно, он сейчас распродан. Но в библиотеках, учебных заведениях, на всякий случай, где я преподаю, он есть. Желтенькая обложечка, назывался он «Наши задачи Ивана Ильина и наши задачи». Конференция была в 1994 году, к столетию со дня рождения. Там я докладывал свои параметры христианской политики, но они давно печатаны, переработаны, вошли в сборник, который лежит у нас вот здесь теперь. Две мои книжки здесь лежат, если кто-нибудь не обратил внимания, но одну я уже привозил. Вот. Что здесь можно сказать? Там есть статья тогда еще, теперь уже профессора Московской духовной академии, протоиерея Владислава Цыпина о правовом положении православной церкви и инославных конфессий в исторической России, где он отмечает, что государство всегда исходило, а церковь была законопослушна, государство исходило из, устраивая определенную иерархию, исходило из законности появления того или иного вероисповедания на территории России. Это очень нормальный государственный подход. Старообрядцы оказывались в менее привилегированном положении, нежели мусульмане-сунниты. Естественно, мусульмане-сунниты на законном основании жили в России, это их родина, а старообрядцы образовались в результате раскола. Вот там довольно подробно. Это очень полезная статья к вопросу вообще-то о свободе вероисповедания в историческом, в европейском смысле этого слова, что абсолютно отлично от того, что называют у нас сейчас свободой вероисповедования, и нам, и вероисповедание, и нам навязывается. И нам навязывают. Практически все европейские страны имеют либо государственную религию, иногда не одну, иногда, значит, либо покровительствуемую, либо религию, обладающую полным публично-правовым статусом. Вы в Германии, достигая совершеннолетия, заполняете анкету, как налогоплательщик. И вы указываете вероисповедание. Ввиду положения, которое там существует, если вы пишете, что вы лютеранин, государство берет в пользу лютеранской епархии с вас налоги. Берет на себя эту функцию. А если римокатолическое вероисповедание, то государство берет в пользу римокатолической. Значит, можно написать, что вы атеист, но этого предпочитают не делать, потому что уважать не будет, это неприлично. И государственной службы никогда не будешь иметь. Ведь не почему-нибудь, не будет дискриминации никакой, просто скажут спасибо, герр, вы нам не подходите. В Финляндии государственными религиями, там государственная является, причем первая государственная и вторая. Первая лютеранская вероисповедание, вторая православная. Что это означает? Вы можете совершенно законно быть римокатоликом или иудеем. Но тогда вы не получите полного освобождения от налогов, ваша община, и не получите бесплатного времени на государственном радио и телевидении, которое государственным религиям, лютеранам и православным положено. И так далее. Я могу долго времени нет. Я считаю, что это вполне естественно. Причем, поступая таким образом, любое государство оберегает свою культуру, потому что это культурообразующее вероисповедание, историческое. Что касается моей точки зрения по данному вопросу, я считаю, что все, что происходит в нашей стране после трагедии 1 марта 1917 года, в некотором смысле правового пространства правоприемство не образует. Потому что что бы незаконного потом ни происходило, много чего незаконного происходило. Прежде всего, незаконна революция. Поэтому я полагаю, что мы имеем полное право запретить функционирование всех религиозных обществ, которые образовались у нас на территории после марта 1917 года. А вот все, которые до этого существовали, они исторические. Мне доводилось по радио Радонеж полемизировать, когда критиковали новый исправленный закон, и римский папа обратился к Ельцину, с тем, что, глядишь, католики окажутся у нас теперь не историческим вероисповеданием. Я ответил следующим образом. Хорошо бы римский папа сообщил, что он считает Россией. Если для него Россия – это вся историческая Россия, а это почти весь Советский Союз, чуть меньше, без Туркестана, то тогда римское католичество – историческая религия. А ежели без Украины, Белоруссии и Литвы, то римское католичество действительно не историческая религия. В нынешних границах не историческая. Как, кстати, иудаизм тоже. В территории исторической России – историческая религия. В великорусских областях Российской Федерации нет, не может считаться исторической религией. Вот, поэтому непосредственно в гонениях, попробовать против них словеителя, это трудно сказать. Государственные ограничительные меры в отношении старообрядцев, вообще-то говоря, церковная иерархия поддерживала. Но заметьте, скажем, уральское казачье войско на протяжении веков сплошь были старообрядцами. Это не мешало и государственной службе, и их казачьему самоуправлению. Потом, правда, когда возникло единоверие, то есть православие старого обряда, уральские казаки почти все перешли в единоверие. Но бороды все носили и курить не курили. Как мне рассказывал военный историк, если уральский казак служил в гвардии, то на службе в Петербурге он закуривал. А когда демобилизовывался, делал последнюю затяжку, оставлял трубку и уезжал. Дома нельзя. На Урале не курили. Ну, пожалуйста, сарабрячский уклад они сохранили. Прошла информация о дискуссии по поводу создания крестьянско-демократической партии. В дискуссии участвовали гандмахер Сабуров, Меньше, Стопал, Шохин и другие махеры. Неужели и здесь нас обойдут? И еще прошла информация о том, что масоны в России заявили о себе открыто и что якобы масоном является Гласьев. Я, честно говоря, знаю, что Сергей Юрьевич православный христианин, поэтому я думаю, что, наверное, он все-таки не масон, наверное, что-то понимает. Я не то, чтобы там его друг или единомышленник, но в отличие от нынешнего главы государства, я это знаю точно. Я знаю, что Глазьев бывает у исповеди и причастия. Мне это известно. Вряд ли, конечно, всякого бывает в мире. Вот, я в ложу не захаживаю, сказать точно ничего не могу. Значит, что касается христианской демократической партии, то смею полагать, что это подобная акция, она не первая. Уже не первая, уже попытки были. Что вся эта акция с одной целью ведется, чтобы ослабить возможное усиление заранее, так сказать. Бояться, а вдруг сильным станет Союз православных граждан. Вот и все. Отвлекающий маневр. Не думаешь, что из этого получится. Среди перечисленных лиц нет ни одного человека, сколько-нибудь авторитетного в христианской среде. Как таким лидером партию формировать? Ну, между собой, может, могут сделать, у нас так было. Хочу вам сказать, что я сегодня с довольно бурной редколлегией в Новой России, поэтому я забыл одну важную информацию. Конечно, через 2 недели я вам ее сообщу, но это будет через 2 недели. Мне только что, вот буквально сегодня на бегу сообщили, что только что в историческом музее открыто 3 новые выставки, и продлятся они весь ноябрь. А я ухитрился даже тогда, и даже таком, с декабрем, предположим. Вот пока это... Но я забыл, какие выставки, хотя я счел, что они очень интересные. Так что вот, ну, будете мимо ГИМа проходить, проверьте сами, посмотрите, какие выставки у них открылись. Вот, вот так бывает, вылетает иногда из головы такая текущая информация. Значит, что касается всех прочих дел, то, помню, сказал я в прошлый раз, но я сейчас готов вам... Значит, компенсировать эту ситуацию. Специально я привозил по одному экземпляру, там лежит еще «Новая Россия», посмотрите. Я хочу, чтобы вы знали адрес редакции, которая переехала, и телефон. Потому что самое простое – покупать журнал там. И искать не надо, и наценок никаких нет. Телефон журнала «Новая Россия» 933-557-5597. 933-55-97. А адрес очень запоминающийся. Покровка 1. Вход под арку с Армянского переулка. Ну, заканчивается Моросейка у церкви Космы и Демиана. Напротив белорусское представительство. Через переулок напротив белорусского посольства вот как раз арочка. Входите, табличка там есть. На подъезде. Это интересно не всем. Поэтому по окончании лекции я готов, если мне напомнят, сообщить еще 2 веб-сайта в интернете, где повесили неимоверное количество моих статей. Это для тех, кто не достанет, или сейчас уже трудновато, или не достал мой толстый сборник очерки православной традиции. Почти все в интернете статьи теперь будут. Впрочем, мне все равно известно еще 2 места, где очерки в продаже есть. Хотя их вот здесь 2 книжки есть, а очерков нет. Толстые книги. Это в зависимости от того, кому куда удобно. Это книжный магазин «Паломник». Бутырская, 86Б, вот я теперь помню, то есть знаю точно адрес. во дворе. Там большой оптовый склад паломника и книжный магазин. У них еще осталось, но очень мало. Итак, паломник. Это станция метро, рядом со станцией метро Дмитровская. Вы вышли на улицу, это здание выходит фасадом какого-то банка. Там огромная банковская вывеска. А во дворе там много места занимает хороший книжный магазин и, значит, книжный склад. И второе место, но их там немного, просто опять вот остатки разыскали и завезли в редакцию журнала «Москва». Арбат-20. Там уже нету, они обещали мне привезти на этой неделе. Значит, соответственно, вот сегодня, наверное, уже есть, а завтра тут наверняка будет. Просто им удалось раздобыть случайно две пачки. Ну, это 40 экземпляров, некоторое время будет. Но это уже совсем последнее, это уже, так сказать, при последнем издыхании. Тираж разошелся. Вот, а интернетные адреса я потом отдельно скажу, чтобы не задерживать больше материал. Переходим к нашей лекции об императоре Павле I. Император Павел Петрович – человек трагической биографии. Правда, его царствование не начиналось трагически, но трагически начиналась его жизнь, почти что начиналась. Он был еще младенцем, когда в результате переворота был низложен и убит его отец Петр III. Правда, я не думаю, что России следует особенно сожалеть о происшедшем с Петром III, в отличие от других подобных трагедий в русской истории, от других цареубийств в русской истории. Потому как Петр Федорович был профессионально непригоден и, думаю, не так уж и не прав. Маркс, как вы догадываетесь, я редко на него ссылаюсь, назвал в секретной дипломатии 18 века Петра III верноподданным прусским министром на русском престоле. Не будь все это так, не утолся бы переворот у его жены Екатерины. Но ведь Павел всего этого не знал. Он, повторяю, был младенцем. И на всю жизнь остался в какой-то степени, ну, с ощущением гамлетовским. А его долгая жизнь прошла в царствовании его матери. Она сказала, что ему было уже за 40. Плюс ко всему, он, что называется, не хочу ничего непочтительного, не вкладывая в это понятие, в девках пересидел. Все-таки он слишком поздно унаследовал престол. Причем, первоначально, о императоре Павле весьма заботились, как о будущем государе. Его воспитателем сделали вельможу, графа Никиту Панина. Была так немножечко почетная отставка. Панина отодвигали от иностранных дел. Надо было пилюлю-то позолотить. Воспитатель наследника. А власти никакой. Но, несомненно, это был блестящий вельможа, очень образованный человек, и он, в свою очередь, заботился о том, чтобы у великого князя были талантливые учителя. Особенно незаурядным считается, среди тех, с кем он несколько лет работал, долгое достаточно время, талантливым считается математик Порошин. Даже Ключевский отмечает особенно. В общем, императора Павла учили всерьез. На протяжении 18 века это самый образованный русский император. А если взять 19-й, все-таки он уже в начале 19-го погиб, то образование его, но совершенно другую эпоху, с другим уровнем образования, был, по всей вероятности, царь-освободитель Александр II. Может быть, последний наш император Николай II. Остальные такого солидного образования ведь не получили. Само собой разумеется, императору Павлу готовили не только как государственного человека, но и фундаментально давали ему военное образование. Тогда это для принцев было нормально. Весь 19 век наши великие князья, и цесаревичи в том числе, получали военное образование, которое следует, ну, с середины 19-го, с Александра II, часть высшим военным образованием, академическим военным образованием. В В XVIII веке это было еще не так, но он солидно знал военное дело и очень увлекался флотом. Но подготовка к государственной деятельности заключалась и в том, что великого князя водили на заседание коллегий, на заседание сената, синода. Он был очень внимателен, у него была образцовая память. Свидетели отмечают, что вопросы, которые задавал великий князь, были глубоки, солидны по существу, всегда, всегда по существу. Ходили даже слухи, может быть, они как-то повлияли на похолодание отношений матери и сына, но слухи ходили в дворянском мире, что по достижении полного совершеннолетия императора Павла, великого князя Павла, он будет объявлен соправителем своей матери. Но все-таки не следует забывать, что Екатерина II совершила тройную узурпацию власти. Она узурпировала у своего мужа, она узурпировала у несчастного шлиссельбургского заключенного Иоанна Антоновича и, в общем-то, в какой-то степени и у своего сына. И у своего сына. Правда, действовало все еще завещательное престолонаследие, нелепейший закон Петра I. Но она-то сама не в силу какого завещания не занимала престол. Ну вот, тут такие моменты были. И вот чем ближе к совершеннолетию, тем прохладнее становились отношения матери и сына. По целому ряду причин. Как мы отмечали в минувшей лекции, императрица Екатерина при очень многих ее достоинствах. Она была, конечно, незаурядной государыней, выдающимся дипломатом, кстати, достаточно талантливым литератором. Но она лгала всю жизнь, а ее сын был человеком, который не лгал никогда. Вот уже это должно было портить им отношения всерьез. Екатерина была помешана на классицизме. Она была пропагандисткой классицизма у нас, что мы отмечали. И, следовательно, просвещение. Она принадлежала сама еще эпохе просвещения. А Павел Петрович принадлежал, несомненно, и как хронологически, и по вкусам своим, и к эпохе, и к направлению романтизма. Здесь столкновение классицизма с романтизмом. Холодного всегда. Иногда сухого, классицизма и пламенного, в том числе и в искусстве, романтизма. Император Павел, то есть будущий император Павел, был дружен, очень трогательно дружен с фрейлиной Нелидовой, выпускницей Смольного института. Ему довелось в юности серьезно заболеть. Ну, это была простуда, но горячка. В те времена от простуд, в времена без антибиотиков, от простуд случалось, что и умирали. И ввиду того, что он исключительно плохо себя чувствовал и мог ожидать смерти, он написал матери письмо, в которой трогательно реабилитировал Нелидову и просил обеспокоиться о ее добром имени. Свидетельствуя, что их дружба была абсолютно чистой и не включала, так сказать, никакой телесной близости. Вы представляете, как хохотала Екатерина, прочитав эту бумажку, вещи ведь, небось, с приближенными, раз она стала известна, это письмо стало известным. Кто предал огласке-то? Конечно же, Екатерина. Впрочем, хотя соправителем, соимператором совершеннолетний Павел не стал, ему тут же устроили европейскую поездку по столицам. Формально инкогнито, под именем графа Северного. Ну, дабы эта поездка не носила официальный характер. Понятно, все знали, кто граф Северный, но положено было принимать его ну, просто как аристократа. Поездка... Ну, надо сказать, что Павел шармировал всю Европу, его везде принимали на ура. В частности, им был обворожен Париж, ему кидали цветы, раздавались выкрики в честь России, в честь самого великого князя. А Париж, ведь он его подкупить нельзя. Париж своеволен. Либо ты популярен, либо ты не популярен. Я очень не очень люблю французов. В моих лекциях это заметно. Может быть, еще меньше парижан, но я не могу не признать этого. Париж создает свое мнение. И при всех дворах, пожалуй, его принимали хорошо. В высшей степени, не только предупредительно. Но не обошлось без накладок. Одна могла быть чудовищной. Не исключаю, что это провокация. В Вене в честь высокого гостя собрались дать драматический спектакль. И ничего остроумнее не придумали, как поставить Гамлета. Сорвалось, потому что отказался главный прима-актер играть. Он сказал, я не могу. В зале будет два Гамлета. Но Павел об этом не мог не узнать. В Париже к нему был представлен кузен короля, граф Артуа, постоянное сопровождающее лицо. Он был весьма благорасположен к наследнику российского престола и, судя по всему, расположил Павла к себе. В силу этого Артуа позволил себе осторожный вопрос. У вашего сиятельства, ну раз граф, то сиятельство, а не высочество, у вашего сиятельства, несомненно, есть преданные друзья в России. Что Павел единственный раз за всю эту повестку позволил себе достаточно откровенный ответ. Я счастлив, что у меня нету даже маленького преданного пуделя. Маменька велела бы утопить собачку. Как и Петр III, но менее глубоко, но менее безумно. Павел был увлечен Фридрихом Великим. Старый циник был уже стар. О войнах не помышлял, а в русле российской политики, как и потом его преемник, следовал безупречно. Второй раз ссориться с русским медведем Фридрих не хотел. Так вот, что запишет Фридрих Прусский потом? Этот государь не будет править, он верит в идеи. Ну, я повторяю, с военным гением, политическим талантом и старым циником я спорить не собираюсь в отношении императора Павла. Угадал, хотя мне известны правители, которые правили успешно, хотя верили в идеи. Вот эта поездка, а после этого долгая изоляция. После этого долгая изоляция. Павел оказывается практически в изгнании, в ссылке. Его жизнь ограничена его дворцовыми ансамблями, которые были великолепны. Это Гатчина, это Павловск с их парками. Екатерина не боялась. Она вполне привязала дворянство к себе и не боялась никаких заговоров настолько, что в двух шагах, а она часто проживала в царском селе, позволяла держать Павлу Петровичу собственные войска, гатчинские войска, которые были обмундированы и обучались на прусский манер. Вот, и это длилось долгие-долгие годы. Кстати, Гамлет в России был под запретом. Это тоже очень интересно. По некоторым слухам, Гамлета Павлу Петровичу, еще наследнику, достал почитать Суворов. И впал за это в краткую немилость у Екатерины. Но Суворов долго в немилости пребывать не мог. Он был всегда нужен. Что можно сказать о масонстве Павла Петровича? Эти утверждения имеют место в литературе. Когда они встречаются в газете, то это бывает часто проявлением безграмотности, потому что кем-то пущенный слух, сплетня о том, что орден мальтийских рыцарей не что иное, как грандиозная масонская ложа, ну, это не для образованного человека, я тут полемизировать не собираюсь. Но некоторые верят в идеи, поэтому раз был гроссмейстером мальтийским, значит масон. Что здесь можно сказать? Точных сведений нет. Став императором, он не вел себя как масон. Возможно ли это? Возможно. Панин был масоном, а он был воспитателем наследника. Но, повторяю, кроме слухов, ничего. Еще один портрет. В датском королевском собрании есть портрет императора Павла. На поле портрета, на фоне эмблемы розенкрейцеров. Розенкрейцеры – это не совсем масоны, хотя это нечто парамасонское. Розенкрейцеры всегда, если в чем их и можно подозревать, это в стремлении сохранить изучение алхимии, астрологии, тонких знаний. Это очень аристократическое, так сказать, и замкнутое, так сказать, времяпрепровождение розенкрейцерства. Может быть, это правда. Может быть, эти эмблемы, этот портрет не случайны. Это единственный документальный факт, который я могу довести до вашего сведения. Но повторяю, в его правлении я не вижу никаких отражений масонства и розенкрейцерства. Вот здесь необходимо сделать отступление о русском масонстве. Должен вам сказать, что вообще-то масоны любили создавать вокруг себя рекламу. Масоны любят легенды. Масоны склонны были из века в век преувеличивать собственное значение, как и преувеличивать собственную древность. Так было всегда, так есть сейчас. Впрочем, историю русского масонства Башилова, изданную у нас в нескольких выпусках, 18 выпусках, я могу искренне рекомендовать. Это не просто антимасонский автор, это осторожный, критический автор, который не всему доверяет. Не всему доверяет. Особенно интересны поздние выпуски Башилова, где повествуется о масонстве 19 и начала 20 века, предреволюционных и революционных лет. Искренне рекомендую. Сейчас появилась еще одна прекрасная книжка, и она есть в продаже, это приложение журнала «Москва», поэтому она есть в магазине Москвы. Это «Графиня Толь. Ночные братья». Но это конвалют из двух книжек. Небольшая брошюрка «Ночные братья» написана на материалах германского масонства, а хотя и вынесено в общее название, а «Масонское действие» – книга о масонстве декабристов. У этой дамы мужской ум. Не хочу оскорбить ее памяти, может, она была и совершенно замечательная дама, обворожительная, но крепкий, твердый, это не дамская литература. У госпожи Толь все достоверно. К сожалению, есть и всякие разные другие книжки. Так вот, понимаете, почему это ложь, иногда даже вызывавшая антимасонскую реакцию? А понятно. А как конкурировать с стоящими рядом древними системами? Ну вот христианство, ему около 18 столетий, но за ним еще стоит и мощный пласт ветхозаветной истории. Как себя чувствовать рядом с такой мощной традицией, если у тебя история 50 лет, скажем, 100 лет? Не солидно, не производит впечатления, всерьез принимать не будут. Или рядом с исламом, чья история начинается в 7 веке, тоже солидная традиция. С буддизмом, чья история уходит в 6 век до Рождества Христова. Ну как здесь? Вот поэтому появлялась, она имела символическое значение, но она имела для наивных и прямое пропагандное. Поэтому являлась знаменитая легенда о Адонираме, якобы строителе Соломонова храма. Хотя имя Адонирам не в Ветхом Завете, ни в святоотеческой литературе, комментировавшей Ветхий Завет, ни в Талмуде ортодоксальных иудеев этого имени нет. Его нет нигде. Оказывается, о нем все знали только масоны. Примерно так можно, к этому можно рассматривать, ну, в пандан к этому, как родственное явление, стремление подтянуть тамплиерскую традицию. Хотя орден тамплиеров был разгромлен в 14 веке. Глубже 16 века даже на уровне осторожных гипотез масонство не просматривается. Где этот мостик в два века? Как его можно перебросить? Но приятно. Загадочные, таинственные тамплиеры, которые обладали тайным знанием. А тамплиерство, между прочим, включало в себя антисистему, действительно. Что я отмечал в своей статье «Антисистема в России». Что это действительно антисистема, хотя не весь орден, а их внутренний круг. Это было вмонтировано. Далеко не все братья подозревали, что такое существует, но ключевые посты в ордене были заняты представителями этого внутреннего круга. То есть к своей традиции, как видите, масоны подтягивали разное и всегда в рекламных целях. На самом деле, находясь на почве фактов, мы можем утверждать, что масонство возникает в Англии в строительных артелях, которые и назывались ложами, потом, собственно, масон-каменщик, франк-масон, вольный каменщик, значит, которые были замкнутыми, законспирированными по совершенно понятным причинам, хранили профессиональные секреты своего ремесла. Понятно, почему в Англии? Потому что именно в Англии дольше всего сохранилась готическая архитектурная традиция. И эти замкнутые артели, которых на континенте уже не было. Не случайно готическая архитектура в Англии дожила, несмотря на увлечение ренессансом, барокко, прервалась только в 17 веке. А уже в 18-м сразу же начинает возникать неоготика, которую у нас, вспомните, Царицыно или Петровский путевой замок, достаточно неграмотно именуют псевдоготикой. Хотя на самом деле это ранний романтизм в архитектуре. Это просто ранний романтизм. Так вот, Англия очень подходила для этого. Может быть, хотя мы этого не знаем, первые духовные масоны, в отличие от инструментальных, то есть члены лож, не бывшие строителями, может быть, они появились уже в XVI веке. Но утверждать мы этого не можем. Утверждать можем только то, что они появились в XVII веке. Их становилось все больше. Зачем они нужны были? Ну, и зачем им были нужны ложи? Этим предпринимателям, дворянам. Но ложам они были нужны, потому что были богаты. Или знатны. Это повышало авторитет плотников и каменщиков, братьев по одной ложе. А зачем ложи были нужны этим людям? А в 40-е годы 17 века начинается английская революция. А в английской революции было, как и в любой революции, все. Резня, террор, тиранический режим Кромвеля. Законспирированная община – это то, что тебя будет оберегать и где скрыться можно. Вот почему именно в 17 веке становится много тех, кого потом назовут духовными масонами, то есть не лиц строительной профессии. Первое образование Великой Ложи, то есть ложи, объединявшие несколько лож, их было три. Основана, значит, первая Великая Ложа учреждена уже в 18 веке, в 1735 году в Лондоне, известно в каком пабе, в какой пивной. Значит, причем первый, заметьте, однако, что первым мастером объединенной Великой Ложи становится уже духовный масон, дворянин Энтони Сойер. Два блюстителя, из двух блюстителей, то есть следующих лиц в руководстве Великой Ложи, только один плотник, второй же банкир. Вот так складывалось то масонство, которое мы знаем. Но посмотрите, как поздно. Это уже пошел 18 век. 18 век в полной мере, тем не менее, расцвет масонства. Масонством увлеклись. 18 век мистичен достаточно. Многие увлекаются, а тут есть тайна. Кроме того, аристократические традиции, которым не могли прикоснуться буржуа, делали для них удивительно заманчивыми ложи с их рыцарским ритуалом, обрядностью, костюмом. То есть сразу начинаешь чувствовать себя не просто каменщиком, а даже наоборот, рыцарем. Да еще оказываешься в одном заседании с самыми блестящими иногда аристократами. Не только для буржуа, для мелкого дворянина это было привлекательно и престижно. Но в 18 веке масонство впервые становится, я сказал, влиятельным. Самая крупная акция, успешная самая крупная акция масонства, это упразднение римским папой под давлением европейских правительств ордена иезуитов, тогда главных антимасонов, тогда главных в Западной Европе их противников. И ведь победили и заставили. Мы, кстати, с этого займемся этим в следующей лекции уже. Мы, кстати, с этим тоже столкнулись. Потому что иезуитов приютила Россия. А они здесь стали гувернерами, домашними учителями, пансионов пооткрывали. И к масонскому влиянию, к просветительскому, масонскому, мы еще получили и иезуитское влияние на наше дворянство. Ну просто ах! Но, хотя все это так, нельзя говорить, что масоны устроили французскую революцию. Это так же точно, как нелепо было бы говорить, что английскую. Другое дело, что их там было немало. Другое дело, что они участвовали в подготовке французской революции. Что подробно исследовано Огюстеном Кошеном, французским историком начала века, к сожалению, до сих пор перевод есть, до сих пор у нас не издан. Но вы можете посмотреть довольно подробное изложение Кошена в большой статье Игоря Ростиславовича Шафаревича «Русофобия». Первые две главки этой большой статьи как раз посвящены малому народу, термин Кошена, во французской революции. То есть тех людей, мне доводилось писать это, об этом в работе «Диагноз», поэтому кратко, я ползала, по крайней мере, «Диагноз» читали. Вот, тех людей, которые говорили по-французски, одевались по-французски, умели вести себя в обществе, пользоваться шейным платком и носовым, но при этом презирали и ненавидели все французское, все национальное, все, что было, и римское католичество, а тем более монашество, римскую церковь с папой во главе, и роялизм, верность королю, дворянские добродетели, буржуазные добродетели, все вплоть до рождественского гуся. Все вызывало у них иронию, а дальше больше и ненависть. Посмотрите на наших революционеров середины 19 века. У декабристов этого нет еще. Декабристы, между прочим, в основном-то русские националисты. Но поколение Герцена, вот они такие же. Они тоже говорили по-русски, любили Россию, но только ту Россию, которая никогда не существовала, которая существовать бы не могла. Вымышленную Россию. И чем больше любили вымышленную Россию, тем больше ненавидели реальную Россию. Также и те, кто войдет потом во французскую революцию. Они тоже там, помните, это революционная игра, они тоже там все стали сципионами, публиями, гракхами, фукидидами, все из классической греческой и римской истории имена попринимали. Они любили вымышленную Францию, поэтому они были страшные враги настоящие. Где выращивали этих людей? В философских академиях? В аристократических салонах? И в масонских ложах. Вот вам и служение прогрессу. Если служишь прогрессу, а вокруг тебя реальная Франция не прогрессивна, то что же надо поломать Францию, конечно, немедленно. Во имя служения прогрессу. Поэтому вот некогда, это было давно, тогда еще ничего у нас не издавали. Это было где-то в 80-е годы, 87-88. Меня спросили в этом зале, тот, кто там был полон, просто битком. Насчет масонов я сказал, что, видите ли, насчет политического влияния в разные эпохи по-разному. Но, если вы, задавший мне вопрос, верите в непрерывность прогресса, вы масон. И чем искать масона за углом, сначала поищите в самом себе. Ну вот, примерно так. Причем, насчет всемирного масонского заговора, не знаю. Для того, чтобы иметь исконные базовые масонские идеи, разрушать культуры, разрушать религиозные системы, не надо заговор устраивать. Этим теперь занимаются уже не ложи в наше время. Зачем ложь, когда телевидение этим занимается? А лучше всякой ложь. Насчет всемирного тайного масонского правительства этой информации доверять невозможно. Но две самые авторитетные ложи мира, Великий Восток Франция и Великая Ложа Англия, друг друга терпеть не могут, но только что морды не бьют. Но уж руки-то друг другу точно не подадут. Где уж им формировать единое всемирное масонское правительство? Поэтому, но лучше они от этого не становятся. Масонская идеология разрушить. Что касается реальной политической власти, то в разные эпохи по-разному. 18 век был очень масонским, а 19 нет. А после окончания наполеоновских войн и крайне консервативного, даже реакционного Венского конгресса, масонство захерело повсеместно, хотя не исчезло. Но, в общем, превратилось в клубы. А в России... Скажем, ну, в начале 19 века только ленивый в ложу не ходил. Опять-таки, как в клуб. А в середине 19 века ложи практически не прослеживаются. И новое масонство, на самом деле, они были. Башилов подперевел доказательства. Но это были аристократические клубы. Вообще уж категорически не прикасались жесточайшим способом, ограждая себя никакой политики. То масонство, которое сыграет свою роль в несчастьях русской революции, точнее, начального этапа, это новое масонство. Оно практически начнет формироваться на рубеже 19-20 века. И бешеными темпами. Как перед французской революцией во Франции. Но опять-таки, не масоны устроили революцию, а масоны хорошо людей ориентировали. Тех людей, которые потом окажутся на улицах. Русское масонство... Тоже не обошлось от масонской легенды. Тоже лживой. Согласно русской масонской легенде, первая ложа была основана при Петре. Ее первым мастером стула был Лефорт. А первым и вторым блюстителями генерал Гордон и сам Петр. Это чушь. Но чушь здесь не вся. Это чушь, потому что Лефорт... был литературным агентом, а может быть и политическим. Лейбница. Лейбниц был вигом и сторонником, соответственно, штатгальтерского, укрепления штатгальтерского дома в Великобритании, голландской династии. Значит, ни в какую ложу вместе с эмигрантом-консерватором Тори, Патриком Гордоном, он волей-неволей в чужой стране они друг друга терпели, но любить не должны были, они не годились для двух руководителей. Поэтому для чего это? Ну как, ну подтянуть Петра, сделать традицию посолиднее, но до Петра уж никто не поверит, да? Значит, с Петра начинать. Думаю, это абсолютно недостоверно, но вот сам Лейбниц масоном был. И думаю, что Лефорт масоном был, не случайно их переписка. Вот он, пожалуйста, масонские связи. Но не открытие первой ложи. Первая ложа появится в царствовании, правда, довольно рано, в царствовании Анны Иоанновны, значит, то есть Бероновщину. Но в ее составе только иностранцы, бывшие на русской службе. Русских еще нет. При Елизавете, вероятно, первые русские масоны появятся. При Екатерине их станет довольно много. Екатерина сначала масонством поувлекалась, потом начала масонов преследовать. Это известно. И даже прямо запрещать. Но в уме ей не откажешь. Но вот в чем дело. Масонов 18 века много. Но русские масоны 18 века сплошь принадлежат к первым или так называемым Иоанновым степеням масонства. Первая, вторая, третья. Первые три градуса. Не выше третьего. То есть местного провинциального мастера стула, которым был Новиков, скажем. А на Иоанновских степенях масонство – это и вообще чистая благотворительность. Это филантропическое общество. Это тот внешний фасад, который показывают. Тут никакой политики нет. Зато можно делать рекламу масонства, потому что действительно филантропия. То есть это настолько далеко от разрушительных для вероисповедных норм, например, положений масонства, что, несомненно, русский человек мог искренне считать себя христианином и даже православным христианином, ну, правда, в условиях несколько ослабленной церковности XVIII века, и масоном, что для него никак одно другому не противоречило. Ну, Баженов, например, архитектор Баженов, который, между прочим, попович по происхождению. Православное это воспитание, следовательно, получил. Вот что можно сказать об этом. Ну, не случайно все-таки такой глубокий богослов и нравственный писатель, как митрополит Платон Левшин, когда его императрица попросила сделать заключение о нравственном облике Новикова, назвал того истинным христианином. Ну, все-таки архиерей, не последний архиерей. И далеко не самый глупый архиерей, основатель Московской духовной академии. Так что, но, я повторяю, вот это вот та ситуация, которая, ну, делает вполне нормальным для Пушкина бывать в ложе. Петр Андреевич Вяземский, тоже большой русский поэт и близкий друг Пушкина, тот серьезно этим занимался, долго бывал в ложе. Кутузов бывал в ложе, Суворов бывал в ложе. Но они в клуб ходили. Человек очень глубокого, очень тонкого ума мог понять мерзкую сущность масонства. Николай Михайлович Карамзин понял, но не сразу. В ложу попался все-таки очень молодым человеком, а для того, чтобы разобраться в сущностном плане, в сущности масонства, ему потребовалось съездить в Европу. И его юношеские записки русского путешественника еще достаточно масонская книжка. Но он там многое увидел, и насмотревшись, он становится другим Карамзиным. А уж как его уговаривали вернуться. Все, отрезал. Отрезал. Не хотел. Но повторяю, я ведь назвал других людей, для нас дорогие имена, которые ходили просто потому, что для них было развлечение. Причем, почему так быстро распространяется масонство в России? Смотрите. Во-первых, это была небольшая реакция на скучнейшую философию просвещения. И это понятно. И причем понятно, почему очень многие масоны заказывали себе постройки романтические, неоготические. Потому что Англия показывала пример, а почти для всех русских масонов митрополия в Англии, наши ложи англичанами открыта. Английская система. Так? Но были вещи и посерьезнее. Русский дворянин, в отличие от своего европейского соседа, собрата, не добрал рыцарского. Не в благородстве поведения. Но это там могли про наших дворян писать мерзавцы с Запада, вроде француза Кюстин. Что делает это не настоящее дворянство, что это все чиновники, благородных людей в России нет. Я полемизировать с этой нечистью даже и не буду. Нет, благородное дворянское воспитание в России было, но не было того, что там накапливалось веками. Рыцарских турниров, обрядности, гербов, мантий. Вот того, что связано вообще с историей западноевропейского дворянства. А тут сразу. Тебе и шпагу обязательно, и перевязь, и мантию, и все хорошо. Вот просто. Нашим этого не хватало, я их понимаю. В Европу-то они знали, да, да, внешней формы. Поэтому для многих это, больше, кроме этого, там ничего не было. Ну, еще, так сказать, вот о том, что надо слабым помогать, вот, быть благотворителем, защитить слабого. Ну, а кто же скажет, что это дурно? Все очень даже хорошо и по-христиански. А дальше-то еще не было. То есть, конечно, легенда об Адонираме была известна, и о прогрессии какие слова произносились. Но это так, это не становилось сущностью жизни. В XIX веке у нас появятся и настоящие масоны. Настоящие разрушители. Но это вот посмотрите ум госпожи Толь. То же самое. Почти все декабристы так или иначе через ложи прошли. Почти все. Все на уровне первого, второго, очень редко третьего градуса. Все иоанновские. Но про двоих масонов, про двоих декабристов мы знаем, что они имели пятую степень. Это уже шотландский мастер. Это уже серьезно. Это уже так называемая кинжальная степень. Это уже приносится присяга, которая делает невозможным уход из масонства, потому что добровольно присягаешь, что тебя в том, что тебя должны покарать, что тебя ждет кинжал в таком случае. И кто это? Да почитай самые мерзкие персонажи из всего декабризма. Хромой Тургенев, который сбежал таки и не попал туда, куда надо было ему попасть, на виселицу. И злой гений всего декабризма, может быть, самый отвратительный персонаж, полковник Вятского полка Павел Пестель. Вот они имели более высокие степени. И сразу смотри, какая роль. Вот они серьезные были уже масоны. Вполне политически. Вот такая ситуация. Но, повторяю, вокруг Павла это еще вот так. Это еще очень несерьезно. И совсем не грозило, в общем-то, ни православию, ни самодержавию в России. С этими всеми оговорками вернемся к биографии нашего героя. Итак, в 1796 только году, после длительного 34-летнего царствования своей матери, Павел Петрович становится императором. Что он сделал? Ему довелось править менее 5 лет. Цареубийство в 801 году. Поразительно много. Поразительно много. Во-первых, он избавил Россию от угрозы постоянных дворцовых переворотов. Сделал тремя твердыми движениями, тремя твердыми решениями. Во-первых, причислил преданных ему гатчинских солдат гвардии. Это с этого начинается история, Павловского гренадерского полка. Он по происхождению гатчинский. Принцип. То есть строгое престолонаследие, переходящее, когда корона переходит от отца к сыну. Этот закон о престолонаследии не изменялся. Он только лишь был дополнен императором Александром III в силу того, что стало очень много Романовых. И приходилось решать вопрос об удаленной родне. Удаленной родне. Вот единственное, которое сейчас и существует. Никто из нынешних Романовых не имеет права на титул великого князя. А только на княжеский титул. Что касается так называемых, то, что касается Георгия, Марии и Леонида, то они самозванцы. Они узурпировали титул. Вот. Так вот, кстати, хочу сказать вам одну интересную вещь. Павловско-Александровский, закон о престолонаследии никогда никем не отменялся. Поэтому можно считать его действующим сейчас. А Россию временно не являющейся монархией, временно не имеющей монархии. Кстати, как никто никогда на законном основании не отменял основные законы Российской империи вообще. Мне однажды задали вопрос. Причем на серьезе, но это... Владимир Леонидович, а вот как бы вы сказали, кто будет законным в России? Вы имеете в виду переворот, говорю я, захват власти? Тот, кто сразу после этого захвата объявит правопреемство в отношении основных законов Российской империи. Он будет юридически безупречен. Ну, не отменяю. Ну, можно считать все с 17 года по 2000 продолжающейся революционной оккупации. И юридически то, что я говорю, нельзя проверить. Моя правовая позиция безупречна. Ну вот. Впрочем, ладно. Значит, посмотрите. Сам император Павел, несмотря на все им сделанное, был убит. Но, хотя это был предпоследний дворцовый переворот, а еще одна попытка будет совершена в 1825 году, декабристская попытка, тем не менее, все последние пять императоров после Павла I вступали на престол на безупречном законном основании. Ну, он, в силу того, что он был единственный претендент сам. Но дальнейшее, начиная с его сына Александра, все на основании закона. Все на основании закона. Кстати, последним законным правителем России был, между прочим, даже не убиенный государь-мученик, а тоже убиенный адмирал Александр Васильевич Колчак. Он не придумал себе, признанный всеми остальными, и Никиным, он не придумал себе титул верховный правитель России. Основные законы Российской империи предусматривают, если временно почему-то нету императора, что в таком случае Россия возглавляется верховным правителем. Так вот, Павла подвергают с момента гибели его такому клеветническому нажиму постоянно. О нем настолько принято лгать, что мы воспринимаем уже не его самого, а карикатуру на него. Мы воспринимаем императора Павла через, мне доводилось это писать даже, картинку, скажем, чуть карикатурную, красивую. Александра Бенуа, парад при Павле I. Или роман талантливый, но подлый одновременно. И талантливый, и подлый, как, по-моему, все, что написал этот небездарный человек. Роман Тынянова «Подпоручик Кижа». А если подлость талантлива, она на нас действует. Ну, кто из вас не слышал, что, конечно же, однажды император Павел сослал прямо с плаца полк в Сибирь. Ну, не ссылал. Ну, этого не было. Это вообще вымысел. Ни полк, ни даже роту никогда никуда не ссылал с плаца. Ну, как же пишут? Ну, это прямая ложь. Чаще полуправда. При Павле офицеров прямо с плац парада отправляли в Петропавловскую крепость. А вот это полуправда. Действительно, такое бывало. Ничего страшного в этом не происходило, потому что в Петропавловске находилась гарнизонная гауптвахта. Не в заключение отправляли, а провинившегося офицера под арест, как положено офицера. Понимаете, а нам-то как, а мы-то как воспринимаем? Ах, Петропавловскую крепость. Значит, кандалы сразу. Не с той ноги пошел, в кандалы посадили, в темницу, в сырую, значит. Бедные офицеры, несчастные, замученные. А это полуправда. Или тенденциозность, двойной стандарт, который ну, вообще окружает Россию всегда и русскую историю, но проявляется в некоторых случаях особенно. С Павлом I, с Николаем I, кстати, о чем мы будем говорить. Посмотрите. Вот Павел любил армию по прусскому образцу. Правда. Истинная правда. Вот ужас какой, бедные солдаты ввели неудобные мундиры, треугольные шляпы, косы и букли. И сколько стоило это, значит, трудов солдатам. Ну, в общем, правда. В шляпе пехотинцу воевать неудобно. Она упасть может. Ну, неудобно этот головной убор. Это правда. Действительно, перед Павлом потемкинская так называемая форма была удобнее, хотя она была расхлябанной, она была мешковатой, она была удобна. Но Павел-то хотел подтянуть дворянство, поэтому расхлябанная форма, униформа, она не годилась для его армии. Павел был рыцарем и хотел, чтобы дворяне были рыцарями, и требовал этого от них. Но удобная военная форма у русских людей закончилась в 17 веке. Основа удобной станет при императоре Александре III. Вся остальная, все-таки, во все остальные царствования, все остальные реформы военного обмундирования исходили из эстетических тенденций своего времени. Форму старались сделать красивой. И, кстати, когда стала очень удобная и очень национальная форма при Александре III, но с шароварами достаточно широкими, заправляемыми в сапоги. Офицеры многие были недовольны, и при Николае II кое-что возвращали. Не для полевой, а для парадной формы. Экипировочки вернули. Форма стала некрасивой, и многим это не нравилось. Вся остальная была неудобной. Но пишут про Павла. Но почему неудобная форма при Павле, когда неудобную форму ввел Петр? Ввел башмаки со штиблетами. Над этими щиблетами издевался Суворов, что от них нога преет и, соответственно, и кровь плохо циркулирует. Ну так ругайте Петра Первого. Кургузы и кафтанчики галштинско-голландские кто ввел? Петр. Или что удобной была форма Александра Первого, которую знаете вы все. Ее знают все, это форма 12-го года. И вы ее сразу узнаете. Ну, хорошо, неудобно в треугольной шляпе, а в кожаном горшке, иначе я кивер назвать высокий не могу. Да еще если ты гренадер, то еще над этим горшком у тебя еще султан торчит. В этом удобно? Причем при Павле, скажем, кафтан был приталенный, довольно просторный, просто на камзол носили, с отложным воротничком. При Александре воротничок стал стоячим. Зато каждый солдат смотрел соколом, потому что иначе никак не мог. Но никто не ругает почему-то Александровскую форму. Все достается Павлу. Да, в его военных реформах были явные неудачи и даже нелепости. Ну, например, было очень смешно вернуться к прусской манере и дать унтер-офицерам алебарды. То есть, по сути дела, вынуть каждое 20-е ружье из строя. Трудно к этому отнестись с одобрением. Но с другой стороны, всерьез егерские полки появились при Павле. То есть подвижная стрелковая пехота. Кое когда-то были стрельцы, но которых потом не было. С другой стороны, корабли при Павле, только при Павле, наконец, стали строить из выдержанного леса. Ведь вот, начиная с Петра и весь 18 век строили корабли из невыдержанного леса. А чем это кончалось? Тем, что русский линейный деревянный корабль служил 15 лет. И еще с тимбировкой, то есть с капитальным ремонтом, где-нибудь через 10 лет первых. А английский запросто служил 25-30. У нас из выдержанного леса начинают строить корабли только при Павле. Флот сильно улучшился. Или кавалерия. Величайшую кавалерию в мировой истории по индивидуальной выучке кавалериста и особенно по эскадронной выучке создал все-таки Фридрих Прусский. И его поистине великие кавалерийские начальники Зейглиц и Циттен. Приняв прусскую систему подготовки кавалериста, мы получили ту кавалерию, которая била французскую потом. В 18 веке у нас такой блестящей выучки не было. Так все ли можно так? Хулить. Павел Петрович справедливо был назван Ключевским, конечно, это надо воспринимать в кавычках, первым, в качестве первого антидворянского царя. Он не был антидворянским царем. Он очень уважал дворянство. Он сам стремился показывать пример дворянству. Но, повторяю, он хотел видеть дворянство рыцарством. Поэтому он любил, чтобы дворянин был в военной форме. И терпеть не мог круглых шляп, которые являются признаком полного принципиального штафирки. Но не любил. Да, распустившееся при Екатерине дворянство, прежде всего офицерство, было страшно недовольно, что им запрещено на службу зимой ездить в закрытой карете. А вот только либо в открытых санках изволь, либо верхом. Холодно же. Но император сам показывал пример. Он же сам так ездил, понимаете? Да. Для того, чтобы потрясти немножко зазнавшееся и распустившееся дворянство, Павел даже пойдет на совершенно скандальную акцию. Он отменил екатерининскую норму, согласно которой не может, дворянин не может быть наказан телесно. Правда, неизвестно, выпороли ли хоть одного дворянина при нем. Потому что явно он стремился вызвать шок. Он его вызвал. Потом вернул в виде нового закона, согласно которому дворян пороть действительно было нельзя. Но, кроме того, стало нельзя пороть духовенство, чего не было в России при Екатерине, потомственных почетных граждан и гильдейское купечество. Круг свободных от телесных наказаний при Павле только возрос. Только возрос. При Екатерине же можно было, признавая священника пастырем народным, выставить перед этим самым народом, перед его паствой, с оголенным задом спустив штаны и выдрать. Салтычиха была приговорена сенатом к телесному наказанию. Императрица вычеркнула это. Не допустила. Хотя, ну просто все, когда это ее зверство и безумство были преданы огласке, она, конечно, была ненормальной, все пришли в такой ужас, что сенат вынес, наверное, единственный такой особый приговор в мировой истории. Ее запрещено, помимо всего прочего, помимо лишения фамилии, дворянства, ее запрещено было считать женщиной. Потому что женщина не может совершать подобных зверств. И в документах во всех, значит, там, о заключении ее стали писать Дарий, а не Дарья. Так вот, Салтычиху не выдрали. А священника, который скрыл ее зверство, тамошнего приходского, били кнутом, и чуть насмерть не забили. Кнутом-то можно забить. Нет, священник, конечно, мерзавец, скрывавший такие зверства. Его извергнуть из сана его было совершенно необходимо. Но чего ж кнутом-то весить? От возмущения. Ну вот. Император Павел всерьез занимался крестьянским законодательством. К сожалению, не сохранилось его крестьянское законодательство. Оно уничтожено. До нас не дошел только один первый закон, который он успел издать. Закон, указ, точнее, о трехдневной барщине. Указ о том, что помещик не может заставлять более чем три дня в течение одной недели заставлять на выходить на барщину крестьянина. О предельности. Судя по всему, Павел Петрович не готовил освобождение крестьян, но он готовил жесткое законное ограждение прав и взаимных обязанностей помещика и крестьянина. И если бы мы в результате оградили бы права крестьянина как хозяина, это было бы колоссальным благом. Колоссальным благом. Вот ведь Николай Михайлович Карамзин, как известно, был противником немедленного освобождения крестьян. И вместе с тем его вполне справедливо считают либералом, потому что он считал, что для начала надо мужика в полной мере сделать хозяином и дома хозяином, оградить вот его сферу труда. А там видно будет. Это единственный правильный подход. Мы могли бы к этому повернуть раньше при Павле, не дали им. При Екатерине было запрещено жаловаться, подавать жалобу крестьянину на своего помещика. При Павле Петровиче жалобы можно было подавать даже на высочайшее имя. Ящик такой в Петербурге был для жалоб. Как видите, все не так плохо выглядит. Осталось только две вещи. Внешняя его и военная, внешнеполитическая деятельность и дипломатическая внешнеполитическая деятельность. Внешняя политика России. Я считаю, что император Павел может быть назван гением внешней политики. Он безошибочен. Далеко не все безошибочны. Смотрите. Мальтийская акция. То, о чем меня спрашивали. Естественно, я мимо этого не пройду. То, что мальтийские рыцари просили согласия императора стать их гроссмейстером, и согласие это получили. Гроссмейстером мальтийского ордена он стал. В Петербурге был открыт приорат, и многие видные аристократы, как князь Куракин, например, стали масонскими рыцарями разных степеней. Мальтийскими рыцарями, слишком много говорил о масонах, мальтийскими рыцарями в степени. Это как, плохо или нет? Мне доводилось слышать такие упреки. Как он мог, православный император, стать гроссмейстером ордена, признающего главенство римского папы? А я на это ответил. А как вы полагаете, если он стал, а рыцари его просили это согласиться, может быть, орден уже стал не совсем римо-католическим? Ведь никто из русских мальтийских рыцарей веры не менял, и император не собирался. Было это в интересах России. Я утверждаю, что мальтийский проект был в интересах России и Вселенской Православной Церкви. Даже в дни Второй мировой войны Мальта была ключом к восточной половине Средиземного моря. Собственностью России, видимо, Мальта не стала бы. Но личная уния могла стать наследственной. Последующие российские императоры могли становиться гроссмейстерами. Тогда, оставаясь орденской, Мальта, несомненно, стала бы базой флота российского. Следовательно, освобождение наших православных братьев, греков и славян, произошло бы просто раньше. Уверенная морская позиция на Средиземном море – это уверенное давление на Турцию, на Балкан. Вот. Теперь его французский проект. Антианглийский союз. Надо сказать, что англичане ведь были союзниками России и противниками революционной Франции. Екатерина боялась революции. И даже накричала на сына, когда Павел отреагировал истинно рыцарски, что раз в Париже революция, следует немедленно направить туда войска. Реплика императрицы известна. Ты безумец, если считаешь, что пушки могут бороться с идеями. А мы-то в 20 веке знаем, что пушки прекрасно борются с идеями. И иногда с дурными. Но Павел революцию не принимал, ненавидел как монарх и глубокий монархист. Глубокий монархист. Но он ее не боялся. Поэтому он вступает в коалицию. Поэтому Суворов бил французов. Поэтому Суворов всеми признается как великий полководец. А ведь не будь этой кампании последней в конце жизни, его, пожалуйста, на Западе великим бы никто не признал. Потому что что бы сказали все? Ну, подумаешь, Суворов, кого он бил-то? Турок? Восставших поляков? Тоже мне великий. Но когда еще и французов, тут все меняется. Причем надо сказать, что Павел Суворову доверял и очень высоко его ценил. Хотя ему постоянно нашептывали и портили отношение к Суворову. Понятно почему. Заговор уже сложился. Суворова надо было удалить. Надо было испортить отношения его с императором. Иначе цареубийство бесполезно. Если Суворов будет в столице, даже если убийство удастся, так он же, не раздумывая, прикажет своим гренадерам всех штыками изорвать. А на штыки графу Палину не хотелось. Поэтому императору доносили, что вот Ваше Величество, Суворов нарушил какие-то и какие-то ваши предписания. Павел дергался, он был нервным, был человеком действительно с истрепанными нервами. Матушкой. Но подавлял, находил все силы подавить себя и говорил, да, это дурно и достойно порицания. Но генералиссимус так далек сейчас от России, у него настолько сложная и самостоятельная военная, так сказать, кампания, что мы должны снисходить. Он держит при себе в нарушении указа генерала, которого именуют дежурным. Ну и опять, так сказать, вот такие вот вещи. Ну, в конце концов довели до разрыва. Довели до того, что Павел не принял Суворова, вернувшегося в Россию. А Суворов от огорчения помер. Это было большой несправедливостью. А он был не только патриот и православнейший человек, но, понятное дело, и монархист настоящий. Для него это было обидно. Так от Суворова избавились. Доносами же и тоже, так сказать, постоянными испортили отношения Павла с Аракчеевым, которого он удалил. Аракчеев, конечно, не Суворов. Но то же самое нельзя было оставлять при императоре этого безупречно преданного человека. Так вот, Павел был врагом революции и это доказал. Но он получил за это удар в спину. Английская эскадра захватила Мальту. Нельсон имел более чем двукратное превосходство сил над Федором Федоровичем Ушаковым, и противодействовать России в этот момент на Средиземном море не могла. Не могла. И Павел понял то, чего многие не понимали потом, и о чем я уже говорил, что Англия – это основной противник России. Англия была основным противником России примерно 250 лет. И перестала быть только после последней большой войны, просто передала это первенство Соединенным Штатам, уходя в тень. Здесь есть определенный парадокс. Например, есть взаимное тяготение, я писал об этом давно уже, есть взаимное тяготение русской и английской культуры, очень серьезное, определенная близость. Мы и по характеру национальному на англичан похожи больше, чем на континентальных европейцев. Настолько, насколько мы можем походить на людей другой культуры, другого вероисповедания, и все-таки неизмеримо более похожи на англичан, нежели на немцев, не говоря уже о французах. Английские влияния, их было не так много, английские влияния на русскую культуру были плодотворны, в то время как французские разрушительны. Все это так. Но политически Англия 250-летний враг. Особенно опасный тогда, когда союзник. Как в наполеоновских войнах, как в Первой мировой войне. И поняв это, император Павел резко переориентируется. Вот это, по-моему. Или вот это. Какой-то щелчок. Резко меняет вектор политики. С союзником становится Франция. Как же так? А вот здесь один очень интересный момент. Революции Павел не принимал. Революционера тоже. Но менее всего он был легитимистом в духе Венского конгресса. Только та династия, какая есть, законна. Все остальное узурпация, подвижки этой быть не может. Мне это всегда, честно говоря, забавляло. Как и разговоры наших нынешних легитимистов о том, что Романовы законны, вот поэтому, значит, Георгий. Если бы так рассуждали наши предки при Минии и Пожарском в 1613 году, Михаил Романов никогда бы рядом с престолом не оказался. Так вот, но самое-то главное даже не в том. Ведь вот этот жесткий легитимизм, только законные существующие династии законны, он делает странное, по-моему, прежде всего для крестьянина допущение. Если это так, то основатель каждой династии мерзкий узурпатор, а его наследник почему-то уже законный государь. Тогда все династии начинаются с мерзавцев, а дальше уже вот все в порядке. Это странная, вывернутая это получается историческая картина. Император Павел был не только романтик, он был глубоко религиозный человек. Его монархизм заключался и в принятии высочайшей ответственности, при которой он не сомневался в том, что отвечает перед Всевышним за все, что в его царстве не случится с его государством. Ответственности, которой Екатерина не обладал. Александр I не обладал. Благодетелем быть хотел, да. Но так не мыслил, Павел мыслил так. В этой ситуации он не мог не полагать, что вообще-то начало династии решается Всевышним. И, следовательно, первый государь любой династии, он тоже законный, раз Господь его благословил, таковым быть. Монарха еще не было, но Павел угадал, монарха во Франции, но Павел угадал в первом консуле генерале Бонапарте, основателя династии. Что случится? Письмовской. Вот что разрешало ему это сближение. Но в Париже все пришли просто в экстаз от такого подарка. Русских солдат корпуса генерала римского Корсакова, который не смог соединиться с Суворовым, угодил в плен. Незамедлительно отправили в освояси, сшив им за французский счет новые мундиры, чтобы домой с иголочки возвращались. И посмотрите, что мы выигрывали. Почему я считаю эту ориентацию безупречной? Я не должен вызывать у вас больших подозрений. Вы знаете, что я французов не очень люблю. Англичан гораздо больше, а вот тем не менее. А посмотрите, Франция с Россией находятся на противоположных концах Европы. У них не может быть территориальных притязаний друг друга, серьезно. С Англией есть. Англия не хотела нас пускать на Ближний Восток. Франции более-менее было на это наплевать. Теперь... Изменив профранцузскую реакцию на антифранцузскую позицию на профранцузскую, мы избавлялись от необходимости таскать как штаны из огня для Австрии и еще в большей степени Англии. То есть мы избавлялись от сотен тысяч погибших. Мы избавлялись от длительнейшей эпохи наполеоновских войн. А если бы Наполеон, если бы, будем сослагательно до конца, все-таки все равно, удержит он, не знал, это понятно, все-таки решился бы напасть на Россию, Россия к этому моменту была бы сильнее. Россия успела бы укрепить свою позицию в Восточной Европе, а может и на Балканах. Россия не понесла бы потерь в 804, 5, 6 годах. А сразу в полной силе и во всеоружии готовилась бы встретить в штыки Гран-Арме, Великую Армию. Даже в этом случае мы все равно выигрывали бы. Не так долго длились бы для нас наполеоновские войны. Вот. Ну и, кроме того, этот союз давал возможность прищучить Англию. Поход. Что касается похода. Это считается одним из безумств императора Павла. Указывается... Там много легенд, типа легенды о том, что будущего графа Платова вытащили из-под ареста, доставили к императору, который спросил Платова, знает ли тот дорогу в Индию. Платов, сообразив, что ответить нет, нельзя, чего доброго обратно загремишь, вообще в крепость попадешь, и сказал, якобы, что знает дорогу в Индию. И где, естественно, там пустыня, естественно, русская армия просто погибла по дороге. Но заметьте, это здесь все, что фирки считают. Ни один военный историк, ни наш, ни зарубежный, не считал готовящийся поход нереальным. Потому что никто не собирался отправляться через Туркестан в Индию. В Индию русский экспедиционный корпус должен был отправиться через Месопотамию, через Ближний Восток, где французы уже готовили склады снабжения для нас. А Месопотамский путь проходим. Вполне. Там безводных пустынь нет. А ведь это удар в самое сердце английских колониальных владений. Первоклассной державой Англия, может быть, не перестала бы быть, но уж первенствующей, а скорее всего и владычицей морей, перестала бы быть. Как перестала быть мастерской мира. Это был очень серьезный удар. Повторяю, нам только выгодный. Ну и тут... Действительно, в этой ситуации заработали английские связи, английское золото и непосредственно английский посол, который был Павлом вообще-то удален. Ему было велено в силу, так сказать, ну как недружественный жест, возвращаться домой в Британию. Но он оставался частным лицом, пользуясь благородством императора. Так как не сомневался, что не пришлет тот полицейского взять посла за шиворот и спросить, когда же наконец ты выметишься отсюда. Причастность посла Уитворта к заговору и цареубийству принята всеми историками. Достаточно документирована просто мемуарами эпохи. Английское золото, английские интриги и английские связи. Какие? Масонские, естественно. Масонские. Вот тут-то и пригодилось, что центром русского масонства, метрополией русского масонства была Англия. Но участие этих масонских связей в цареубийстве 1801 года, это не масонский заговор, а это масонская работа в пользу Англии. Ситуацию упрощать не следует. Ну, а потеряв этого государя, мы потеряли многое. В частности, самое большое, мы потеряли возможность уберечь себя, уберечь Россию от потрясений 1812 года. Минимум, что мы можем списать за этот счет. Так что это довольно большая потеря. Заметим, что император Павел был верен своему долгу до последней секунды. Когда его наследника Александра Павловича втягивали в заговор, ему, конечно, его надули. Ему клятвенно гарантировали, что, естественно, никто не посмеет поднять руку на его отца. Весь заговор во имя спасения России от безумств императора Павла. Только к тому, чтобы он подписал отречение, ему опять отдадут его дворцы. Павлов, сколько он будет там частным лицом. А ведь никто даже не задал вопрос. Не случайно все перепились, отправляясь убивать императора. Никто ведь даже не задал вопрос. Но внутренне умнейший, хитрейший Палин-то должен был задать этот вопрос. А что делать, если император откажется подписать отречение? Ну, Петр Третий не отказался. Но Павел Первый отказался. Он был верен своему дарованному свыше рангу, долгу, ответственности за Россию. Поэтому я склонен полагать, что император Павел был убит за исполнение им долга христианского царя. И поразмыслить о церковном прославлении его, то есть о канонизации, нам бы давно следовало. К этому хочу сказать, что народное почитание его было. Народное движение, его памяти, народное движение некое, такая вот, как первый акт канонизации, если начинается с народного почитания, существовало. Потом ослабло, а сильно оживилось в самом конце XIX века. В 1908 году ленинградские священники издали брошюру, она редчайшая. Ее нет в библиотеке Духовной Академии, она совсем полный раритет. Но она существовала, где описали 300 случаев чудесной помощи по панихидам, служившимся на гробнице Павла Петровича в Ставропольском соборе. Так что, видите, есть даже и церковные аргументы. Но об этом пусть думают все, а прежде всего высокие церковные иерархи. Свой же долг от историка я вижу в том, чтобы это имя в истории было избавлено, очищено от окружающей клеветы. На сегодня все. Считаю ли я, что среди духовенства РПЦ могут быть масоны? Я по этому поводу ничего не считаю, я ни с одним масоном не знаком. Хотя меня бы искренне удивило, если бы у нас сейчас не появились масоны. Ну уж как-то среди духовенства, оно достаточно консервативно, да и зачем бы это лицу духовному? Но предпринимателю из новых рашенов это понятно, для чего нужно. Для увеличения, так сказать, связей, для поднятия своего положения. Чисто практически. Ну что это может дать священнослужителю? Не думаю. Руку под топор не положу. Всяко может быть. Если, к сожалению, мы точно с вами узнали, что к большой радости комсомольской правды и московского комсомольца действительно один православный епископ оказался голубеньким. Жуткий позор, конечно, все статьи тут же начали намекать, что таковых полно. Вот. Но этот самый екатеринбургский случай, он истинное право, ничего не сделаешь, это бы никто не выдумал. Но если даже такое может быть, то, наверное, может быть и настолько недостойный священнослужитель, что окажется масоном. Но, повторяю, не очень понятно, зачем быть. Да и все-таки мы о масонах-то сейчас знаем больше, чем знали в 19 веке. И книг довольно много вышло в этом плане. Судя по всему, это последний вопрос. Ага. Предпоследний. Значит, причина ссылки Суворова-Кончанская. Понятно, могу ответить. Суворов, как известно, всех доставал всегда. В данном случае он достал, он же был невероятно ехидный человек. Невероятно злоязыкий человек. Значит, то, что Суворова любили солдаты, это еще не значит, что Суворова любили все. Вот и все. И, ну, это называется, докритиковался. Но при любом императоре можно было бы докритиковаться, получив указание выехать временно в свое имение. Что он и сделал. Есть версия об армейской оппозиции, собираемой Суворовым в Кобрине, то есть в штаб-квартире своей армии. Повторяю, такая версия не просто существует, она абсолютно правдоподобна. Мне следует понимать под оппозицией заговор. Совершенно очевидно, окружение Суворова тоже так же воспринимало, то есть в достаточной степени в штыки, именно армейские реформы Павла Петровича. Почему народ не отреагировал на убийство императора с каким-нибудь серьезным возмущением? Как вам сказать? Отучились. Но за 18 век... За 18 век крупное возмущение Пугачева, жуткое его подавление. Да и потом есть некая бессмысленность в этом, во всем. Что тут прок-то? Ведь убить же, не мстить же. Мстить кому? Императору Александру? Сыну убитого? Тем более, что да, думаю, что столичная публика, столичные низы для этого вообще не годились. А где быстро могло начаться возмущение? Ну, в Петербурге. Почему Александр I не наказал по-настоящему серьезного убийцу отца? Ну, во-первых, когда он только оказался, во-первых, он был причастен к цареубийству, что страшно тяготило его совесть. Страшно отягощало всю жизнь, как известно. Не к цареубийству сознательно, не к отцеубийству, конечно, но к перевороту. Окончился переворот. Цареубийство. Так вот, во-первых. Во-вторых, он просто их боялся. И должен был еще бояться тогда. Он ведь был ответственный человек. Вот Константин Павлович, следующий сын, был человеком принципиально безответственным. Поэтому, когда он приехал от армии, он был в армии Суворова, когда он приехал от армии из Швейцарии, из швейцарского похода к отцу, его отец спросил, известен ответ Константина, что из моих нововведений наилучшим образом зарекомендовало себя в этом походе? Константин ответил незамедлительно. Унтер-офицерские алебарды, батюшка. Даже Павел изумился. Как так? Они древки из такого хорошего дерева, что мы из них костры жгли, когда холодно было. Константину все сходило с рук. Поэтому он мог на следующий день демонстративно лорнировать, не помню кого, кажется, Зубова. Нарочито разглядывать, он убрать лорнет и сказать, я бы, конечно, велел всех повесить. Он не боялся не потому, что он был такой храбрый, а потому что Константин Павлович не был императором, а был он неуловимым Джо. Помните анекдот такой, да? Вот. Что его никто не может поймать? Нет, а кому он нафиг нужен? Он мог себе этого позволить, Александр Павлович этого позволить себе не мог. Не мог. Кстати, он потом удалил их всех от двора. По крайней мере, от двора. Считать же просто мстить, будучи самим причастным. Но он был ответственный человек все-таки. Больной, но работающий совестью. Всех удалил. Бениксона надолго, он потом все равно вернется на службу, будет довольно занимать солидный генеральский пост, кстати, во время нашествия Наполеона, но, в общем, это не очень они успешно карьерку делали при Александре. Вот так. Здесь же готов написать интернетные адреса, потому что доски нет, когда-то была, я бы написал на доске. Эти адреса называются, этих сайтов, архипелаг.ру и остров Крым.ру, причем остров Крым в одно слово. Но на слух это плохо воспринимается, поэтому я сейчас напишу остров Крым через Y.